каким кумиром внимал. Я мог себе представить, как он, уже назначенный губернатором, жаждал владеть тем, что демонстрировал на сцене Магнус. Губернатор! А смотрите-ка, такая незаурядность! Вот удивились бы простофили. Какое-то время мы хранили молчание. Но меня распирали вопросы. Я жаждал однозначных ответов, хотя и понимал, что ничего однозначного не существует. И я нарушил тишину. Если не ты, мужчина, исполнивший самое заветное его желание, то кто же это был? Хорошо. Допустим, неизбежный пятый, хранитель его совести и хранитель камня. Это я. Спишем неточности на обычную прорицательскую высокопарность. Но кто исполнил его желание? И что это было за желание? На этот раз заговорила Лизл. Это вполне мог быть его сын. Не забудь про Дэвида Стонтона, который был продолжением своего отца. Неужели ты начисто лишен этой мужской тяги продолжить себя? Мужчина видит в этом бессмертие. Бой Стонтон, который сколотил огромное состояние, начав с нескольких полей сахарной свеклы и закончив целым конгломератом предприятий, известных во всем мире. Ты уж извини мой национализм, но весьма примечательно, что когда Стонтон умер или покончил с собой, как сообщалось, о его смерти, появилось довольно пространное сообщение в нашей газете «Новое тюрихское время». Эта газета, как и лондонская «Таймс», признает только самые выдающиеся достижения ангела смерти. Их колонка некрологов — настоящий список придворных Небесного Королевства. Ну, так кто наследует земную славу важной персоны? Люди вроде Стонтона считают, что их сыновья. Сын-то у Стонтона был, это нам известно. И какой сын? Не позор для отца. Для некоторых позор — настоящая трагедия. Дэвид Стонтон добился успеха. Знаменитый адвокат по уголовным делам, а к тому же проницательный критик отцовских недостатков, человек, который беспристрастными глазами видел, как великолепный бой стареет, богатеет, становится более могущественным, но его это ничуть не впечатляло. Человек, который не восторгался необыкновенным успехом своего отца у женщин и не собирался подражать ему в этой области. Человек, который благодаря кровным узам и детской интуиции постиг ту страшную, неутоляемую жажду, из которой произрастают амбиции вроде тех, какими был одержим бой Стонтон. Не знаю, понимал ли это Дэвид осознанно, но он противился этой исключительной одержимости быть всем, повелевать всеми, владеть всем. Его сопротивление обрело наиболее болезненную для отца форму. Он отказался произвести на свет наследника. Он отказался продолжить род и имя Стонтонов, и славу, которая принадлежала ему по праву. Он вогнал нож в самое чувствительное место. Только не торопись с выводами. Дэвид Стонтон не был тем человеком, который исполнил самое заветное его желание. А не слишком ли ты фантазируешь? Нет. Стонтон поведал об этом Магнусу, а Магнус — мне. «Это была одна из тех ситуаций, о которых всегда говорит Лизл», — сказал Айзенгрим. «Ну, ты же знаешь, у человека в жизни наступает исповедальный период. Иногда он садится за автобиографию. Иногда, как я, рассказывает свою историю группе слушателей. Иногда слушатель всего один. Именно так это и было со Стонтоном. Ты, конечно же, помнишь, что происходило в твоей комнате вечером 3 ноября. Мы со Стонтоном сразу почувствовали взаимную симпатию. Так иногда бывает. Он хотел познакомиться со мной, а я испытывал к нему нечто большее, чем праздное любопытство, потому что он пришел из моего прошлого и ничуть не был похож на то, чем обещал стать упитанный хвостунишка, который кричал моей матери бледница. Ты понял, что мы почувствовали взаимную симпатию, и тебе это не понравилось». Вот тогда-то ты и решил открыть тайну и сказал Стонтону, кто я такой и как он в буквальном смысле спровоцировал мое рождение. Поведал ему, что знал о камне в снежке и хранил его все эти годы. У тебя даже прах моей матери хранился в ларце. А Стонтон, слушая все это, и бровью не повел. Он отрицал все, и я уверен, вполне искренне, что не сохранилось в его памяти. Он предпочел считать, что все это имеет к нему лишь очень отдаленное отношение. Если учесть, как ты на него наседал, он продемонстрировал самообладание всем на зависть. но несколько резкостей в твой адрес он произнес.